Глава 7. Гул ночного кошмара. Через месяц-полтора, в субботу утром, Пьеро проснулся и обнаружил, что в доме царит переполох. Старшая служанка Юты меняла на кроватях белье и распахивала окна, чтобы проветрить комнаты, а Герта, красная больше обычного, носилась повсюду со щеткой, ведром и тряпкой, подметала и мыла полы. «Придумай сам что-нибудь себе на завтрак, Петер», — сказала кухарка Эмма, когда мальчик вошел в кухню. Куда ни глянь, везде стояли противни, и, очевидно, в доме уже побывал разносчик из Берхтесгадена. На всех рабочих поверхностях теснились корзины с фруктами и овощами. «А то хлопот, ой, как много, а времени, ой, как мало. Вам помочь?» — спросил Пьеро. Случалось, что он просыпался в тоскливом настроении. Тогда перспектива целый день сидеть одному без дела его ужасала. Сегодня был как раз такой день. «Помощь бы не помешала», — ответила кухарка. «Да только опытной поварихи, а не семилетнего несмышленыша. Может, попозже что-нибудь для тебя и появится. А пока на-ка вот». Она взяла из ящика яблоко и бросила ему. «Возьми с собой на улицу, чтобы уж вовсе не оголодать». Пьеро вышел в коридор. Там тетя Беатрис, держа в руках блокнот на дощечке с зажимом, водила пальцем по списку дел и помечала те, что уже выполнены. — Что сегодня творится? — поинтересовался мальчик. — Почему все так бегают? — Скоро приезжает хозяин с хозяйкой, — сообщила Беатрис. — Вчера ближе к ночи пришла телеграмма из Мюнхена, и это застало нас всех врасплох. Поэтому ты, пожалуйста, лучше никому не мешай и под ногами не вертись. Ты ванну принимал? — Да, вчера вечером. — Вот и славно. Ну, давай-ка найди какую-нибудь книжку и посиди, почитай где-нибудь под деревом. Все-таки уже весна, утро чудесное. Да, и кстати... Она приподняла бумаги, скрепленные зажимом, извлекая из-под них конверт и протянула Пьеро. — Что это? — удивленно спросил он. — Письмо. Ее голос вдруг зазвучал сурово. «Мне?» «Да». Пьеро в недоумении уставился на конверт. Он понятия не имел, кто мог ему написать. «Это от твоего друга Аншеля», — сказала Беатрис. «Откуда вы знаете?» «Прочитала письмо, естественно». Пьеро нахмурился. «Прочитали мое письмо?» «Да. И очень хорошо, что я это сделала», — ответила Беатрис. «Уж поверь мне, я действовала исключительно в твоих интересах». Он взял конверт. Тот и вправду был взрезан сверху, а листки вынуты и просмотрены. «Ты должен ответить, Петер», — продолжала Беатрис, — «и желательно сегодня же. Попроси его больше тебе не писать». Пьеро ошарашенно посмотрел на нее. «Не писать? Почему?» «Я знаю, тебе это кажется странным», — сказала тетя, — «но ты и представить не можешь, сколько неприятностей способны доставить тебе письма от этого мальчика Аншеля. Тебе и мне тоже. Будь он Франц, Генрих или Мартин, тогда пожалуйста, но Аншель...» Она с горькой усмешкой поджала губы. «Письма от евреев здесь отнюдь не приветствуются». Конфликт разгорелся около полудня. Пьеро гонял в саду мяч, а Юта и Герта, наблюдая за ним со скамейки за домом, курили и болтали о ерунде. Их увидела Беатрис. «Гляньте-ка, расселись!» — прикрикнула она. «А зеркала, между прочим, не протерты, камин в гостиной не вычищен, и хорошие ковры с чердака никто не удосужился принести». «Что уж и покурить нельзя», — вздохнула Герта. «Не можем же мы работать весь день без передышки». «Бедненькие, уработались. Эмма сказала, что вы уже добрых полчаса тут загораете». «Эмма доносчица». Юта вызывающе скрестила руки на груди, отвернулась и уставилась куда-то в горы. «А нам про нее тоже есть что порассказать», — прибавила Герта. «Куда, к примеру, с кухни пропадают яйца и шоколадные плитки, не говоря уж о том, чем они занимаются с молочником Лотаром? — Ваша грызня меня не интересует, — отрезала Беатрис. — Мне нужно только, чтобы к приезду хозяина все было идеально. Честное слово, барышни, ведете себя, как в детском саду. Мне порой кажется, что я у вас воспитательница. — Ну, ребенка в дом вы привезли, не мы, — огрызнулась Герта. Возникла пауза. Беатрис сверлила служанку гневным взглядом. Пьеро подошел ближе, любопытствуя, кто одержит в споре верх, но тетя заметила его и показала на дом. «Марш к себе, Петр», — велела она, — «прибери в своей комнате». «Хорошо», — сказал он, зашел за угол, туда, где его не было видно, и остался дослушать разговор. «Так что ты сейчас сказала?» — Беатрис повернулась к Герте. «Ничего», — пробормотала та, глядя себе под ноги. «Ты хоть представляешь, через что пришлось пройти этому мальчику?» — спросила Беатрис. «Сначала его бросает отец, причем вскоре попадает под поезд и погибает под колесами. Потом мама умирает от туберкулеза, и беднягу отправляют в приют. А он... Разве за все время здесь нам было от него хоть какое-то беспокойство? Нет. Разве он когда-нибудь вел себя плохо? Нет. Он всегда вежлив и приветлив. А ведь наверняка еще не оправился от горя. Знаешь, Герта, я думала, что у тебя сердце мягче. Самой ведь в жизни пришлось не сладко. Должна бы понимать, каково ему». «Извините», — буркнула Герта. «Что? Громче!» Герта повысила голос. «Извините, — говорю. Извиняется она!» Гулким эхом подхватила Юты. Беатрис кивнула. «Хорошо», — сказала она примирительно. «Надеюсь, что больше не услышу от вас гадостей и тем более не увижу, что вы ленитесь. Вы же не хотите, чтобы хозяин про это узнал, нет?» Обе девушки испуганно вскочили, затоптали сигареты и разгладили фартуки. «Я протру зеркала», — вызвалась Герта. «А я почищу камин», — пообещала Юта. «Отлично», — одобрила Беатрис. «А коврами займусь я. Но поторопитесь, они скоро приедут, и везде должен быть полный порядок». Она направилась к дому, Пьеро, опередив ее, вбежал в холл и схватил щетку, чтобы подмести свою комнату. «Петр, дорогой», — попросила Беатрис, — «будь хорошим мальчиком, принеси мне из моего шкафа кофту». «Сейчас». Пьеро прислонил щетку к стене и пошел выполнять поручение Беатрис. Он был в комнате тети всего однажды, в первую неделю, когда она показывала ему Бергхоф. Он не увидел там ничего особенно интересного, все то же, что и у него — кровать, шкаф, комод, кувшин, таз. Правда, сама комната была намного больше, чем у остальной прислуги. Пьеро открыл шкаф, достал кофту и хотел идти, но вдруг заметил одну вещь, которую проглядел в прошлый раз. На стене висела фотография в рамке, и на ней его мама и папа стояли рука об руку и держали ребенка, завернутого в одеяло. Эмили широко улыбалась, но отец смотрел грустно. А ребенок, понятное дело, сам Пьеро, крепко спал. В правом углу чернилами был проставлен год и написано «Фотоателье Маттиаса Рейнхарда, Монмартр». Пьеро прекрасно знал, где Монмартр. Он помнил, как стоял на лестнице перед церковью Сакре-Кёр, а мать рассказывала ему, что в 1919 году, сразу после Великой войны, еще девочкой, приходила сюда смотреть, как кардинал Амет освещает базилику. Она любила бродить по блошиным рынкам, наблюдать за уличными художниками, и вместе с Вильгельмом и Пьеро могла провести там весь день. Проголодавшись, они перекусывали на ходу, а после возвращались домой. На Монмартре они всей семьей были счастливы. Раньше, еще до того, как папа стал злым, и до того, как заболела мама. Выйдя из комнаты, Пьеро огляделся, разыскивая Беатрис, но нигде той не увидел. Он громко выкрикнул ее имя, и она мгновенно выскочила из главной гостиной. «Петер!» — воскликнула она. «Никогда так не делай. Здесь нельзя ни кричать, ни бегать. Хозяин терпеть не может шума». «Зато сам-то пошуметь не прочь». Эмма появилась из кухни, вытирая мокрые руки полотенцем. «Всегда рад устроить скандал по любому поводу, нет разве? Чуть чего не по нем. Орет во всю глотку, как только башка у него не отваливается». Беатрис резко развернулась и уставилась на кухарку с ужасом, будто та обезумела. «Твой злосчастный язык когда-нибудь доведет тебя до беды». «А ты тут не главнее меня», — ответила Эмма, ткнув в сторону Беатрис пальцем. «Поэтому нечего командовать. Кухарка и экономка на одном положении». «Я вовсе не пытаюсь тобой командовать, Эмма», — устало произнесла Беатрис. Сразу было ясно, что подобный разговор между ними не впервые. «Я просто хочу, чтобы ты поняла, насколько опасны твои речи. Думай, что хочешь, но вслух не высказывай. Неужели я здесь единственный здравомыслящий человек?» «А я чего думаю, то и говорю», — отрубила Эмма. «Всегда была прямая и впредь тоже буду». «Прекрасно. Тогда попробуй заявить что-нибудь такое хозяину и посмотришь, что выйдет». Эмма фыркнула, но по выражению ее лица Пьеро понял, что она этого никогда не сделает. Он встревожился. Хозяин, очевидно, человек очень страшный, его все боятся, но одновременно очень добрый, потому что взял Пьеро к себе в дом. Одно с другим не вязалось совершенно. «А где мальчик?» — спросила Эмма, оглядываясь. «Я тут», — отозвался Пьеро. «Ах да, тут. Вечно я не могу тебя найти, когда ты мне нужен. Это все потому, что ты очень маленький. Не пора ли бы уже подрасти, а?» «Эмма, оставь его в покое», — сказала Беатрис. «А я что, я ничего. Но только маленький он, и все. Прям как эти...» Она постучала себя по лбу, припоминая слово. «Ну, эти... крохотульки, что из книжки». «Какие крохотульки?» — не поняла Беатрис. «Из какой книжки?» «Да знаешь ты», — настаивала Эмма. «Мужчина попадает на остров, и он рядом с ними все одно, что великаны. Они его связывают и...» «Лилипуты», — подсказал Пьеро. «Это из путешествий Гулливера». Обе женщины удивленно на него посмотрели. «Откуда ты знаешь?» — поинтересовалась Беатрис. Он пожал плечами. «Читал? У моего друга Анж...» Пьеро поправился. «У мальчика, который в Париже жил под нами, была книжка. И в приюте, и в библиотеке тоже была». «Нечего ученость показывать», — отмахнулась Эмма. «Помнишь, я говорила, что у меня, глядишь, и найдется для тебя работенка. Ну так и нашлась. Ты не брезгливый, нет?» Пьеро взглянул на тетю. «Может, он нужен ей?» Но Беатрис забрала у него кофту и велела идти с Эммой. На кухне его так и окатили волны изумительных ароматов. Пироги пеклись с раннего утра. Пахло сдобой, ванилью, фруктами. Пьеро с воодушевлением посмотрел на стол, где на блюдах под полотенцами таились чудесные сокровища. «Глазки и ручонки прочь», — предупредила Эмма. «Если чего-то не досчитаюсь, берегись. Помни, Петр, у меня все под надзором». Они вышли на задний двор. Пьеро с интересом оглядывался. «Видишь, вон там», — она показала на клеть с курами. «Да». «Глянь хорошенько и скажи, какие две самые жирные?» Пьеро подошел поближе и внимательно изучил птиц. В клете их было больше дюжины. Одни стояли смирно, другие жались к задней стенке, прячась за товарками, третьи что-то клевали. «Вот это!» — мальчик показал подбородком на рыжую, сидевшую неподвижно и казавшуюся, насколько это возможно для курицы, глубоко разочарованной в жизни. «И это!» — ткнул он пальцем в пеструшку, которая носилась как сумасшедшая, расталкивая остальных. Ладненько. Эмма отпихнула Пьеро локтем, потянулась и открыла крышку клети. Куры оглушительно раскудахтались, но Эмма быстро сунула руки внутрь, за лапы извлекла птиц, выбранных Пьеро, и выпрямилась. В каждой руке по курице. «Закрой!» Эмма кивнула на клеть. Пьеро подчинился. «Отлично. А теперь пойдем вон туда. Этим, что остались, наше представление глядеть нечего». Пьеро вслед за кухаркой поторопился за угол, гадая, что же она затеяла. Наконец-то здесь происходит что-то интересное. Они, наверное, сейчас будут играть или, может, устроят куриные бега и выберут самую быструю. «Держи крепче!» Эмма передала Пьеро птицу посмирнее. Он неохотно взял ее и отвел вытянутую руку как можно дальше от себя. Рыжая непрерывно крутила головой, пытаясь посмотреть на него, но он изворачивался, чтобы она его не клюнула. «И что теперь?» — спросил Пьеро, наблюдая, как Эмма укладывает пеструшку на бок на высоком пне и удерживает ее в таком положении. «А вот что!» — сказала кухарка, свободной рукой схватила откуда-то снизу топорик и быстро ловко рубанула по куриной шее и отпустила. Безголовое тело свалилось на землю и бешено забегало кругами, но мало-помалу угомонилось и рухнуло замертво. Пьеро в ужасе взирал на это, и внезапно перед его глазами все стремительно завертелось. Он схватился было за пень, чтобы сохранить равновесие, но рука попала в лужу крови. Пьеро завопил и, падая, выпустил рыжую, а та, став свидетельницей безвременной кончины подруги, приняла разумное решение немедленно мчаться назад в курятник. — Вставай, Петер! — сказала Эмма, решительно устремляясь за сбежавшей курицей. «Вот приедет хозяин, увидит, как ты валяешься, и тогда сам тебе кишки бантиками завяжет». Из клети неслась немыслимая какофония. Беглянка в панике пыталась залезть внутрь. Подруги, глядя на нее, верещали, но поделать, разумеется, ничего не могли. Не успела птица опомниться, как Эмма опять сцапала ее за лапы и отнесла на пень, где несчастная в следующий миг и встретила свою злую судьбу. Пьеро будто окаменел и не мог отвести глаза. К горлу подкатывала тошнота. «Эй, смотри у меня! Ежели тебя вырвет, и ты мне попортишь эту курицу, — пригрозила Эмма, размахивая топориком, — то будешь следующим, понял?» Пьеро с трудом встал, глянул на сцену побоища, две куриные головы в траве, россыпь кровавых брызг на фартуке Эммы, и кинулся в дом. Он захлопнул за собой входную дверь, пронесся сквозь кухню и спрятался в своей комнате, но и оттуда слышал и хохот кухарки, и птичий гвалт, и скоро все звуки слились воедино в один общий гул ночного кошмара. Пьеро почти целый час лежал на кровати и писал Аншелю о том, чему стал свидетелем. Он, конечно, сотни раз замечал в окнах мясных лавок безголовых кур, подвешенных за лапки, а если у мамы случалось чуточка лишних денег, она приносила куриную тушку домой, ощипывала ее, сидя за кухонным столом, и говорила, что теперь, если расходовать разумно, ужина хватит на всю неделю. Но никогда прежде Пьеро не видел, как кур убивают. Понятно, что кто-то должен это делать, — урезонивал он себя, но все равно не мог смириться с жестокостью. Сколько он себя помнил, ему было ненавистно насилие, он всегда инстинктивно избегал конфронтаций. В школе в Париже некоторые мальчики дрались по любому самому ничтожному поводу, и им это явно нравилось. Когда двое, сжав кулаки, становились лицом к лицу и впивались друг в друга устрашающими взглядами, остальные теснились вокруг, загораживали поле боя от учителей и яростно подначивали дерущихся, но Пьеро не любил смотреть на драки и не понимал, почему кому-то доставляет удовольствие причинять боль другим людям. Или курам, — написал он Аншелю. Но он оставил без ответа то, о чем писал сам Аншель. Жизнь в Париже для таких мальчиков, как он, становилась все опаснее. В булочной мсье Голдблума выбили окна и краской намалевали во всю дверь «жид». И на улице теперь, если навстречу шел не еврей, Аншель должен был сойти с тротуара и ждать в сточной канаве, когда дорога освободится. Все это Пьеро проигнорировал, потому что ему было больно от мысли, что его друга унижают и обижают. В конце письма он сообщил, что для дальнейшей переписки им необходим шифр. «А то вдруг наши письма попадут в руки врагу, поэтому, Аншель, нам больше нельзя подписываться собственными именами. Мы возьмем те, которые придумали, когда я еще жил в Париже. Ты будешь лиса, а я буду собака». Потом Пьеро снова отправился вниз, но всеми способами обходил кухню, боялся увидеть, как Эмма расправляется с мертвыми курами. Тетя Беатрис отряхивала и взбивала диванные подушки в гостиной, из окон которой открывался чудесный вид на Оберзальцберг. На стенах висели флаги. Два длинных, красных, как пожарная машина, полотнища, по центру белый круг, а внутри него ломаный крест. Флаги были прекрасны и одновременно страшны. Пьеро тихо пошел дальше, миновал Юты и Герту, несших в хозяйские спальни подносы с чистыми стаканами, и нерешительно замер в конце коридора. Куда теперь? Две двери слева были закрыты. Пьеро забрел в библиотеку и двинулся вдоль стеллажей, читая названия. Его ждало разочарование, поскольку ничего столь же интригующего, как «Эмиль и сыщики», не попадалось. Все больше исторические трактаты и биографии давно умерших, неизвестных Пьеро людей. На какой-то полке стояло 10 одинаковых книг. Их написал сам хозяин. Пьеро взял один экземпляр, пролистал и поставил на место. Затем он приблизился к большому прямоугольному столу, стоявшему посреди комнаты. На столе лежала карта, по углам прижатая большими гладкими камнями. Пьеро всмотрелся и понял, что это карта Европы. Он склонился над ней, ткнул указательным пальцем в центр и довольно легко нашел Зальцбург. Но городок Берхтесгаден у подножия Оберзальцберга отыскать не смог. Повел пальцем на запад через Цюрих и Базель к Франции в Париж и тотчас смертельно затосковал по дому, по маме и папе. Закрыл глаза, представил, будто лежит в траве на Марсовом поле рядом с Аншелем, а Д'Артаньян носится кругами и ловит носом незнакомые запахи. И до того сладко ему мечталось, что он не услышал ни суетливой беготни за дверью, ни шума автомобиля, подъехавшего к дому, ни голоса Эрнста, открывающего дверь пассажирам. Точно так же не услышал Пьеро ни продолжительных приветствий, ни стука сапог в коридоре, который становился все громче. Лишь почувствовав на себе чей-то взгляд, он обернулся. В дверях стоял человек, не очень высокий, в громоздкой серой шинели, под мышкой фуражка, над губой черной кляксой усики. Не сводя глаз с Пьеро, человек снимал перчатки, стаскивал медленно, методично, палец за пальцем. Сердце у мальчика ёкнуло. Он сразу узнал человека с портрета в своей комнате. Хозяин! Пьеро вспомнил бесчисленные каждодневные наставления тети Беатрис и попытался в точности им последовать. Он вытянулся во весь рост и лихо составил ноги вместе, звучно щелкнув каблуками. Правую руку выкинул вверх, стиснув пальцы и указывая ими прямо перед собой, чуть выше плеча, а затем чисто и, насколько получилось уверенно, выкрикнул два слова, которые бесконечно заучивал с самого своего приезда в Бергхоф. «Хайль Гитлер!»